О языке. Немецкий язык я не учил. Телевизор смотрел, догадываясь, о чем речь, только по действию. Видя или слыша немецкий текст, даже не пытался его понять. В гостях изъяснялся на своем убогом английском, а когда немцы говорили между собой, даже не вслушивался. Обилие чужого языка подавляло. От латинских букв рябило в глазах. Я ездил на машине по Мюнхену, и нигде ни до, ни после не блуждал так, как в этом городе. Кроме всего, от того, что не успевал прочесть длинные названия улиц, особенно много было названий на «Ша», «Шиллерштрассе», «Шванштрассе», «Шванталлерштрассе», «Шляйсхаммерштрассе». Тогда едешь и пытаешься прочесть название, а там только один первый звук — изображается тремя латинскими буквами «С», «С», «H». Эта улица уже кончилась, и началась другая, тоже на «Ш». Иногда я уставал только от этих букв. И, придя домой, хватал с полки любую русскую книгу, чтобы, прочтя хотя бы несколько слов, войти в мир привычных понятий. Но постепенно язык как-то сам собой впитывался. Однажды я ждал электричку в город. На платформе стоял щит с каким-то рекламным текстом. Делать было нечего, я стал читать этот текст, вовсе не рассчитывая что-то понять. И вдруг понял и засмеялся. Текст был шуточный, но я засмеялся не шутке, а тому факту, что я ее понял. По-английски, благодаря пройденному в Москве курсу суггестологии и моей учительнице Марине Туницкой, я все-таки кое-как говорил. Во время первой двухмесячной поездки в Америку надеялся как-то этот язык улучшить, но оказалось, что все 2 месяца я был окружен людьми, говорившими худо-бедно по-русски, и к концу своего пребывания в США с ужасом заметил, что практически никак не улучшив свой английский, стал говорить по-русски с американским акцентом. Очень испугался. Зато, когда вернулся в Мюнхен, взял в аэропорту такси, то, к своему удивлению, всю дорогу до Штокдорфа говорил с водителем по-немецки. При этом он понимал меня, а я понимал его. Нечеловеческий фактор. Еще в первую ночь пребывания на немецкой земле во время первого звонка из BBC у меня был спрошен мой адрес, куда перевести гонорар за интервью. Не имея своего, я дал адрес Отто Филиппа, Мюнхен, Амалиенштрассе, 6. Пока в BBC оформляли мой гонорар, пока выслали, я обзавелся собственным адресом Ханс-Карус-Штрассе, 5, Штокдорф. Тогда в Германии было принято иметь резиновые штампы с адресом, и я себе заказал такой, чтобы каждый раз не писать его от руки. Естественно, я сообщил свой адрес всем, с кем находился тогда в переписке, в том числе и BBC. Прошло несколько дней. Мне позвонил Филипп с известием, что из Лондона пришел денежный перевод. Я купил бутылку вина, сел в машину, поехал за 30 километров в город, посетил Филиппа. По случаю моего приезда жена Отто, Маша, приготовила обед. Выпили, поели, поговорили. И день прошел. На другой день опять был звонок из BBC с просьбой написать для них какую-нибудь юмореску. Я написал юмореску и отправил, указав свой адрес и попросив будущую корреспонденцию адресовать прямо мне. Юмореска прошла в эфир, мне начислили гонорар и отправили на имя Отто Филиппа. Отто позвонил. Я купил бутылку вина. Сел в машину, поехал, мы пообедали, поговорили и свечерело. Между прочим, моя юмореска на BBC многим очень понравилась, о чем сообщил мне по телефону Франк Вильямс, заместитель главы русской службы. Он же просил писать им и дальше что-нибудь в этом духе. Я сказал: «Хорошо, но, пожалуйста, не посылайте гонорар Отто Филиппу. Он живет далеко. Мне ездить туда каждый раз ни с руки и незачем. Тем более, что я уже не бомж, имею свой собственный адрес и могу это удостоверить своей личной печатью». Франк записал мой адрес, я сочинил новую юмореску и через некоторое время опять обедал у Отто Филиппа по поводу пришедшего к нему моего гонорара. Через день Маша Филипп кормила меня снова, по случаю прибытия из Лондона новой депеши. В этот раз ко мне обращался лично директор русской службы Барри Холланд. Отчасти повторяя слова своего заместителя, он сообщал мне, что русская служба довольна моим сотрудничеством и желает продолжать наши рабочие отношения. Я поблагодарил Барри за похвалу и заодно попросил его лично еще раз записать и сообщить подчиненным мой собственный правильный адрес, а господина Филиппа больше не беспокоить. Барри сказал «хорошо», но следующая корреспонденция опять пришла к Филиппу. Поскольку я установил с BBC более или менее постоянную связь, оттуда стали приходить разные бумаги. Просьбы что-нибудь написать, контракты, анкеты, письма радиослушателей, и весь этот почтовый поток в течение лет приблизительно трех шел на Амалиенштрассе и оседал в ящике Отто Филиппа. Подписывая контракты, заполняя анкеты, отвечая на письма, я каждый раз и все настойчивее просил посылать мои письма мне, а не Отто Филиппу. И чтобы обратить внимание на просьбу, ставил штамп со своим адресом и писал его от руки в начале письма, в середине и в конце, обводил его красным фломастером, наводил на него разноцветные стрелы, как на картах военных сражений, но все было бесполезно. Письма регулярно поступали на имя Отто Филиппа. Впрочем, не совсем так. Имя этого бедного и ни в чем не повинного адресата постепенно подвергалось последовательной трансформации. Сначала Филиппа называли Ота, потом Ода, потом Ога, потом Опа, что по-немецки значит «дедушка», потом Ома, что означает «бабушка». Процесс искажения развивался. Сперва изменялось только имя, затем дошло до фамилии. Ома — Филипп, Кома — Филлер, Дома — Миллер, Дора — Малер, Дура — Шалер, и чем дальше, тем больше, до абсолютной неузнаваемости. Через некоторое время стали путать имя, фамилию и название улицы, именуя ее последовательно. Амалиенштрассе, Оталиенштрассе, Шоталиенкассе, Шмантиленмассе и так далее. Я не представляю, какие розыски производили немецкие почтальоны, но все эти корреспонденции регулярно доставлялись Отто Филиппу, к которому я продолжал ездить, как на работу. Не думайте, что я сидел сложа руки. Каждый раз при получении письма, адресованного Дробу Тухтеру или Кону Шперлину, я приходил в ярость, звонил в Лондон по телефону, но чаще прибегал к эпистолярному жанру, раздражаясь то язвительной, то гневной Филиппикой. Иногда перемежал текст указанием адреса примерно таким образом: «Дорогой Барри, в ответ на ваше предложение написать одноактную пьесу сообщаю, что меня зовут не Кроп Вишлер и не Прост Трайлер, а Владимир Войнович. И проживаю я не в Мюнхене, а в Штокдорфе, на Ханс-Карлос-Штрассе. Пьесу я готов написать даже полутораактную, но при условии, что вы пришлете ваш заказ на мою фамилию, а не на другую, и по моему адресу. Но если вы будете и дальше слать мне корреспонденцию через Отто Филиппа под всеми его псевдонимами, то вашей радиостанции придется платить мне отдельно за бензин на поездки в Мюнхен, на вино, которое я каждый раз покупаю, а Филиппу выплачивать денежную компенсацию за обеды, которыми меня регулярно кормит его жена». И эта угроза ни на кого не подействовала. Несколько раз в ответ на очередное послание из Лондона я отправлял им лист бумаги, весь заляпанный штампами с моим адресом. Никакого результата. Поначалу вся эта история казалась мне забавной, вроде безобидного анекдота. Потом стало все больше меня раздражать. И в конце концов при очередном сообщении Филиппа о новой корреспонденции из Лондона меня уже просто трясло. У меня появилось что-то вроде мании преследования. Я стал думать, что какие-то злые люди на BBC или засланные на эту радиостанцию советские шпионы специально хотят довести меня до инфаркта или до сумасшедшего дома.